623. Урусвати знает, как часто люди не умеют сочетать родственные понятия. Вот подвижность и непоколебимость землянам представляется противоречием. Они считают подвижность шатанием и непоколебимость как одеревенением. Получается как бы шатающееся дерево, которое угрожает прохожему и несносно скрипит. Не приходит в голову сопоставление подвижности в незыблемости или незыблемости в подвижности. Человек должен пребывать в подвижности, в готовности к подвигу, но он должен опираться на посох незыблемости. Только в таком сочетании путник преуспеет. Не нужно считать надземные законами неземными, и там потребуется посох, и ощутится тяга к подвигу. Немало жителей надземных мечтают о полетах прекрасных и жалеют о грузе им препятствующем. Поистине, такой груз накопляется не только вопиющими преступлениями, но и всякими смущениями и шатаниями. Не смешайте шатание с поиском, который имеет в себе поступательное движение. Такую подвижность мы назовем благородной. Также незыблемость, осознание основ назовем благодатной. Мыслитель учил познаванию родственных понятий. Он говорил: «Мы сами рассекаем великое тело бытия».